Наутро прокурор Ленинского района Прокопенко возбудил против греков уголовное дело по статьям 191.1 части 2 «Оказание сопротивления работнику милиции при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка, когда действия виновного сопряжены с насилием», и 206 части 2 «Хулиганство» Уголовного кодекса РСФСР. Хулиганство, как определяет статья, это умышленное действие, грубо нарушающее общественный порядок и выражающее явное неуважение к обществу. Лидерам же греческой оппозиции было предъявлено обвинение не в обычном, а квалифицированном злостном хулиганстве, то есть действиях, отличающихся исключительным цинизмом или особой дерзостью. Короче говоря, Ламбракису и Апостолу предстояло провести в тюрьме от 1 года до 5 лет. Расследование дела прокурор района поручил старшему следователю прокуратуры Ленинского района Москвы. Так оно попало в мои руки. Наша прокуратура размещалась в центре Москвы на Зубовской площади, неподалеку от международной телефонной станции. Обслуживали мы и центр столицы, Красную площадь, Кропоткинскую улицу, Манеж и периферию тоже. Московский университет на Ленинских горах, Мосфильм, центральный стадион имени Ленина, Лужники. Когда прокурор передавал мне дело, Ламбракис и Апостол были уже арестованы и припровождены в Бутырскую тюрьму. Дело выглядело так. На первом листе материалов следствия красовался рапорт старшины милиции Князева. Он доносил, 18 апреля 1966 года, находясь при исполнении служебных обязанностей, я подвергся хулиганскому нападению со стороны граждан Ламбракиса и Апостолу. При этом они оторвали 3 оловянные пуговицы с изображением герба Союза Советских Социалистических Республик, сорвали погон милицейского звания старшина, и кто-то из них укусил меня за ухо, что относится к разряду тяжких телесных повреждений, повлекших обезображение лица. Трое свидетелей, также сотрудники милиции, в один голос подтверждали показания постового. Они показали, что 2 людей не русской национальности в СССР. Ваше внимание всегда фиксируют на национальности того, о ком идет речь, узбек, еврей, грузин. Неожиданно набросились на постового, охранявшего посольство, повалили его на землю и стали зверски избивать. На уговоры прекратить свои противозаконные действия они отвечали бранью и активизацией своих усилий по отношению к старшине милиции, который вел себя образцово. Когда я приступил к допросу очевидцев, то вместо обычных милицейских удостоверений они предъявили книжечки сотрудников Комитета государственной безопасности. Майор КГБ, капитан КГБ, старший лейтенант КГБ. «Я объясню вам, товарищ следователь, обстановку», — сказал высокий мужчина, тот самый, который руководил задержанием лидеров оппозиции в вестибюле станции метро. Он оказался генералом Кудрявцевым, начальником одного из управлений КГБ. Приехал он к нам в прокуратуру на «Чайке». На этих правительственных автомобилях полагалось кататься лишь очень большим сановникам, министрам, секретарям обкомов, крупным генералам. Генерал КГБ Кудрявцев был очень мил, демократичен и искренен. «Китайское и американское посольство в Москве, — разъяснил он, — как наиболее важное с определенной точки зрения, охраняются нами, то есть силами КГБ. Остальные — спецполком милиции. Правда, недавно принято решение расширить круг особо важных объектов. Однако поставить у ворот того или иного посольства человека в форме майора госбезопасности мы, как вы сами понимаете, не можем. По правде сказать, мы также не можем по закону задержать кого-либо, кто хочет войти в посольство, но допустить это было бы ошибкой. Вы меня, надеюсь, понимаете». Генерал многозначительно помолчал и вдруг предложил: «Если не возражаете, мы можем съездить к посольству, так сказать, к месту происшествия. Здесь у нас 6 постов, — пояснил Кудрявцев, когда мы прибыли. Одновременно дежурят 10 сотрудников. И как они этих греков проворонили, ума не приложу. Придется, видно, менять систему охраны. А за дело вы не беспокойтесь, окажем всемерную поддержку. Доброжелательно улыбнулся на прощание генерал. Осмотрев посты и сопоставив панораму места происшествия с показаниями милиционеров-чекистов, я понял, что свидетели говорили, мягко говоря, неправду. Их посты были расположены на таком расстоянии от места дежурства Князева, что они при всем желании не могли за 1-2 минуты добежать до места драки. Следовательно, при схватке они не присутствовали. Я имел дело с лжесвидетелями в званиях капитана и майора КГБ. Между тем обвиняемые объявили голодовку. «Мы, участники антигитлеровского сопротивления в годы Второй мировой войны», — говорили они на допросах, — «каждый имеет по 1,5 десятка наград от разных правительств мира. Никогда мы никого не обманывали, не обманываем и сейчас. На милиционера мы не нападали, а визит в посольство был заранее согласован с послом Китая. Милиционер сам напал на нас, когда мы пришли на встречу с сотрудниками посольства. Не он, а мы оказались избитыми. Вот глядите, синяки, кровоподтеки. Нам совершенно ясно, что советское правительство решило расправиться с нами вовсе не за то, что мы якобы избили милиционера, а за то, что мы, греческие коммунисты, решили уехать из Советского Союза и рассказать всему миру, что СССР далек от подлинного социализма, как Арктика от Антарктиды. Политическое дело превращено в уголовное. Мы даже в фашистских застенках не видели того, что творят с нами сейчас». Обвиняемые отказались от услуг адвокатов и переводчиков. Голодовка их длилась уже около месяца. Судебно-медицинская экспертиза определила, что и у Князева, и у обвиняемых на теле есть легкие телесные повреждения. Ухо же у старшины было в полном порядке. Характер телесных повреждений подтверждал объяснение Ламбракиса и Апостолу и противоречил показаниям сотрудников государственной безопасности. Следствие зашло в тупик. Я пошел к Пархоменко, моему непосредственному начальнику, и сказал ему, что не вижу состава преступления в действиях Ламбракиса и Апостолу. Я позволил себе усомниться даже в показаниях мужественного Князева. Принимая во внимание личность обвиняемых, я не видел ни малейших мотивов, которые бы побудили их напасть на милиционера. Закончил я предложением дело прекратить, а обвиняемых освободить, принеся им необходимые извинения. Пархоменко выдвинул контрпредложение, посоветовал мне заткнуться, ибо решение об осуждении греческих коммунистов принял не он и даже не генеральный прокурор СССР, а недавно назначенный генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Брежнев, личную резолюцию которого об аресте греческих лидеров ему на днях показывал генеральный прокурор Руденко. Но я не заткнулся и, проклиная свой упрямый характер, отправился на прием в прокуратуру РСФСР, минуя прокурора Москвы. Прокурор Российской Федерации Владимир Михайлович Блинов, впоследствии он стал министром юстиции РСФСР, отнюдь не советовал мне привлекать к уголовной ответственности ни в чем не повинных людей. Просто он долго, словно на тяжелобольного, смотрел на меня. А потом отчеканил: «Мы коммунисты и прежде всего обязаны выполнять устав и программу коммунистической партии. В вопросы политической важности мы, прокуроры, тоже должны внести свою лепту. Как вы считаете, что дороже, престиж страны или два каких-то недалеких грека?» Он так и сказал: «недалеких», считая, наверное, что, пойдя против решения Политбюро, они сами себя обрекли. Пора, наконец, понять, что Советский Союз, как остров в океане, окружен государствами с чуждой идеологией. Китай сейчас, пожалуй, хуже Америки. Те хоть не прячут своих буржуазных воззрений, а эти азиаты говорят, что тоже коммунисты, а сами воинственные националисты. Того и гляди, развяжут Третью мировую войну. Подумать только. Эту партию Ламбракис и Апостолу считают коммунистической.